Глава 11. Лера. «Валерия, доброе утро!» — будет меня на следующее утро незнакомый женский голос. Открыв глаза, вижу перед собой двух молоденьких девушек. В руках у них небольшие серебристые чемоданчики. Смотрю на них ошарашенными глазами и совсем не понимаю, какого черта здесь происходит. «Максим Михайлович поручил нам навести вам марафет. Сейчас сделаем вам свадебный макияж и прическу». Бодро проговаривает одна из девушек, раскладывая свои причиндалы на столике. «Можно мне хотя бы умыться?» — недовольно бурчу я, лениво вставая с постели. «Конечно, ждем вас. Но вам лучше бы поторопиться, времени не так уж и много». Мой взгляд привлекает лежащая на кровати записка. «Роспись сегодня в 11:40. Водитель заедет за тобой получасом ранее. И да, не забудь надеть свадебное платье». Мой взгляд тут же привлекает висящий белый длинный чехол. «Да уж, позаботился так позаботился». «А сколько сейчас вообще времени?» Задаю вопрос девушкам, которые увлеклись разговором между собой, весело щебечут и смеются. 10 утра. «Сколько?» — удивленно восклицаю. «Как я могла столько проспать? Обычно мой утренний подъем был не позднее 7 утра, а тут...» Бегло умываюсь, чищу зубы и сажусь на стул, пока девушки колдуют надо мной. Лишь о том и думаю, для чего Гордеев устроил этот спектакль. Я думала, мы просто по-тихому распишемся, и дело с концом. А тут прическа, макияж, еще и свадебное платье. К такому я явно была не готова. Увидев в зеркале свой полный образ, и вовсе теряюсь. Получилось здорово. Мне нравится, черт возьми. Непривычно видеть себя такой. Я невеста? Поверить не могу. Вот только этот день должен был стать самым лучшим в моей жизни, а по итогу... Волочу ногами неуверенно, будто на каторгу иду. «Думаешь, с Марком было бы лучше?» — возмущается внутри мое сознание. И я тут же успокаиваю себя тем, что из двух зол выбрала меньшее. Когда меня привозят в ЗАГС, я и вовсе ощущаю мандраж. Волнуюсь так, будто и в самом деле по-настоящему выхожу замуж. «Ну, здравствуй, невеста!» Слышу позади себя знакомый раскатистый голос. От его голоса мурашки расползаются по телу. Так и застываю на месте, словно парализованная. Отрезвляет меня мягкое прикосновение горячей ладони к моей талии. Осторожно, словно фарфоровую куклу, разворачивает меня к себе лицом. «Выглядишь супер!» Обводя меня взглядом с ног до головы, останавливается взглядом на моем чересчур откровенном вырезе на груди. «Специально, что ли, такое платье выбирал?» «Не туда смотрите, Максим Михайлович!» Одергиваю его строго, а внутри ощущаю, как дрожь заполнила тело. Глаза Гордеева тут же поднимаются, встречаясь с моими. Лицо заполняет победная ухмылка. В глазах сверкает высокомерие и надменность. Затем он и вовсе собственнически прижимает меня к себе. «Зачем вы устроили этот спектакль?» — шепчу я возмущенно, так, чтобы никто рядом стоящий не услышал нас. «Чтобы ни у кого не возникло подозрений». Прижимает еще крепче, тянется носом к моей шее, шумно втягивает воздух. «Надеюсь, будучи наедине, нам не нужно будет так изощряться», — шиплю я резко, глядя по сторонам и делая вид, что обнимаю Гордеева в ответ. «А верно мыслишь», — словно послушного ребенка гладит по голове, заглядывая в глаза. «Нет, не просто заглядывая, а пытаясь проникнуть в самые глубины моей души». «Молодые люди, вы следующие!» — слышится позади грубый женский голос, отчего я машинально дергаюсь. «Проходите в зал!» И тут я понимаю, что назад дороги нет. Паника и волнение полностью охватывает меня. Может, все же не стоит выходить за него замуж? Не в силах пошевелиться, так и застываю, смотря куда-то вдаль. «Эй, ты идешь?» — хмурит брови Гордеев и, взяв меня за руку, тащит к массивным дверям торжественного зала. «Стойте!» — Выдавливаю я испуганно, и Макс останавливается, разворачивает меня к себе и нежно обнимает за плечи. Что случилось? Неужели передумала? В глазах мелькает беспокойство. Нет, то есть, не знаю, мне страшно. Честно признаюсь ему, опустив взгляд на подол своего воздушного платья. А вдруг мы совершаем ошибку? Ладонями обхватывает мои щеки, поднимая лицо выше так, чтобы я смотрела ему в глаза. И этот водоворот синей бездны лишает меня способности здраво мыслить. Со мной тебе будет лучше. Помни об этом. А также о том, что это временно. Успокаивающим тоном произносит. Ты слишком серьезно к этому относишься. Поверь, наш брак будет официален только на бумаге и для твоего отца с Марком. Суторожно киваю головой, показывая тем самым свое согласие. Успокоилась? Вкрадчиво спрашивает, не спуская с меня взгляда. Да. Сделав шумный вдох, отвечаю. Можем идти. Гордеев берет меня под руку, и мы, словно и в самом деле любящие друг друга, жених и невеста, направляемся на регистрацию брака. Да, фиктивного. Но, тем не менее, этот шаг в скором будущем полностью изменит наши жизни.